На утреннюю тренировку с Винни пошел Роджер. Правда, быстро выдохся и, поколебавшись, кивнул ворону. — Иди тоже, разомнись. Если уж даже капитан не погнушался получить пару тумаков в общеукрепляющих целях, то киборгу они точно не повредят. Полюбовавшись, как ворон уверенно теснит Винни к краю ринга, Роджер отправился в душ и вышел оттуда при полном параде. Рубашка, брюки, мундир и даже галстук. — Давай, давай, распускай перышки, — поддразнил его сержант. — Макаха не оценят. Роджер кивнул, ничуть не обидевшись. — Раз у них такие обычаи, то надо их уважить. К тому же ни одной приличной футболки у меня все равно уже не осталось. Сидящий на жердочке Петрович пристыженно пригладил игольчатую шерсть. — Ну что, летим сдавать пост? — с плохо скрываемой радостью спросил Фрэнк, когда Винни занял пилотское кресло и приступил к неспешной проверке всех систем. — Сержант, напротив, выглядел не слишком довольным. — Жалко, хулиганов с пси-пушкой так и не поймали. Ох, я бы... — Ничего, — утешила его Джилл. — Думаю, с нашей службой мы без труда найдем тебе, ух, кого-нибудь еще. Макахани вкатились в рубку, как пять больших пестрых клубков, и уверенно обступили настоящего капитана. То ли запомнили его, хотя для самих людей все они были на один клюв, то ли на этот раз Роджеру удалось-таки выглядеть круче всех. — Рады видеть вас в добром здравии и неповрежденном уме! — прочирикал вожак, и его свита принялась на все лады восхвалять отвагу человеческих гроболовов, не побоявшихся вступить в противоборство с полчищами призраков. — Да не было там никаких призраков, — честно сказал Роджер. — Мы подозреваем, что у вас завелся какой-то маньяк или просто злобный шутник, который отстреливает ваших гроболовов из психотропного оружия. Макахани загалдели еще громче, и неожиданно выяснилось, что такая версия у них была, но почти сразу отсеялась, ведь священные пироеды ничуть не пострадали, они очень чувствительны к подобному излучению. — Пироеды? — озадаченно переспросил Роджер, подозревая, что это очередная сложность перевода. Возможно, имеется в виду какое-то местное насекомое, которое здесь держит вместо хомячков или попугайчиков? — Какие еще пироеды? — Как, у вас на корабле нет священных пироедов? Судя по реакции Макахан, это было таким ужасным кощунством, что Роджер без раздумий ткнул пальцем в однозначно священного Петровича. — Есть, вот же он. Просто стало интересно, какие еще они бывают на других планетах. Ксеносы потрясенно уставились на древесного ежика. — Он у вас только один? — Да, зато какой! Самый отборный! — вдохновенно соврал Роджер, и пока макахани не опомнились, свернул со скользкой темы. — А вы успели подготовить новую бригаду гроболовов? — Нет! — вожак радостно встряхнулся, обдав капитанское лицо воздухом и какой-то подозрительной пылью. Петрович на лету поймал взметнувшееся к потолку перышко и с довольной миной сунул в рот, подтверждая свою квалификацию. — Мы обнаружили, что нужда в этом отпала. Полицейские тревожно переглянулись. Неужели макахани остались так довольны услугами хуманцев, что решили пользоваться ими и дальше? — Мы счастливы похвастаться вам, — продолжал пыжиться вожак, — что гроболовы из первой бригады полностью пришли в себя и снова рвутся на работу. — Уф! — шумно выдохнул Роджер. — Это действительно прекрасная новость. Поздравляю! — А, по-моему, это означает, что они окончательно свихнулись, — чуть слышно пробормотал Фрэнк. — Рваться на работу! Мамма мия! — Может, они вспомнили, что с ними случилось? — жадно поинтересовался Сакай. Нераскрытые дела порой грызут полицейских, как старые шрамы. — Они и раньше это помнили, — изумился его забывчивости макаханин. — Явились призраки и стали говорить с ними. Осталось только научиться их понимать. — Ну, ладно. Роджер решил, что углубляться в эту тему без диплома ксенопсихолога и 100 граммов саке не стоит. — Что ж, я рад, что нам удалось хоть немного вам помочь. Но нам уже пора домой, а то там... Наши собственные призраки без присмотра остались. Вот, держите, это песни всех пойманных нами саркофагов. Они пронумерованы и подписаны, когда и в каком месте мы их услышали. Вожак благоговейно стиснул в лапке инфокристалл. «Не ведает границ наша благодарность, но в ее пределах уже готово хвалебное послание для вашего управления и оплачено из бюджета гашение судна. Скажите только, какое из пророчеств было ключевым?» Роджер хотел напомнить макаханам, что толковать их песни он не нанимался, но ксеносы смотрели на вожака Гроболовов с таким восхищением и надеждой, что капитан не смог их подвести и обернулся к сидящему за пультом Фрэнку. «Включи им аудиозапись с какого-нибудь саркофага». «Говорят же, что миром правит случай. А раз так, то это пророчество будет ничем не хуже тщательно отобранного по песеннику». Случай с готовностью взялся за управление и без того капризной ладьей судьбы. Рядом с навигатором стоял ворон, как и в прошлый раз, когда Роджер просил Фрэнка сделать запись. А поскольку конкретного исполнителя капитан не назвал, киборг выполнил и тот приказ, и этот. Невозможно было поверить, что человеческие связки, пусть даже нашпигованные имплантатами, способны воспроизвести эту кошмарную мешанину из свистов, скрипов и взвизгиваний. В исполнении мощных легких киборга она звучала еще более омерзительно. Джилл заткнула уши пальцами и зажмурилась. Винни с Фрэнком сказали что-то успешно заглушенное, а Роджер, стыдно признаться, рявкнул на ворона: «Заткнись!» Впрочем, в этот момент капитан меньше всего думал о том, киборг перед ним или человек. Ворон послушно захлопнул рот, и капитан принялся извиняться перед оцепеневшими макаханами. «Простите, это моя вина. Отдал Искину неправильный приказ. Саркофаг был поврежден и издавал такие вот звуки. Но у нас есть нормальная запись, без помех. Мы сейчас ее вам включим». «Капитан», — растерянно шепнула Джилл, — «кажется, они вас не слышат». Роджер замолчал. Неподвижные макахани продолжали пучить на него глаза, еще более бессмысленные, чем у киборга. Капитан поводил перед ними ладонью. Сперва с опаской, вдруг очнется и клюнет. Потом замахал, что из силы, и даже потыкал пальцем в лоб. Никакого эффекта. — Фрэнк, свяжись с диспетчером космодрома! — торопливо крикнул Роджер. — И скажи, чтобы немедленно прислали сюда медицинскую бригаду. Патрульные больше всего опасались, что теперь уж точно застрянут на Хань ненадолго. Но обошлось. При внешней придурковатости, и то лишь на человеческий взгляд, макахани были не только мирными, но и умными существами, иначе им не удалось бы построить такую развитую, пусть и своеобразную цивилизацию. Вопрос решился в течение буквально нескольких часов, за которые врачи успели обследовать потерпевших, а ученые изучить запись даже с привлечением добровольцев. «Они скоро поправятся», — сообщила Роджеру невзрачная самочка, все время держащая перья плотно прижатыми к телу. Ее коллеги, тем не менее, относились к ней с заметным уважением и тоже не особо пыжились. В отличие от бригад Гроболовов, слушавших песню как минимум 43 минуты до автоматического разрыва контакта, здесь воздействие было совсем коротким. «Но почему эти звуки так на вас действуют?» «Уникальное сочетание высоких и низких частот, вызывающее коллапсы, галлюцинации. Крайне неожиданное и интересное научное явление, требующее всестороннего вдумчивого изучения и поиска пользы». «Пользы?» «Но да», — невозмутимо подтвердила макаханка. «Зачем-то же предки его нам послали. Конечно, было бы очень интересно посмотреть, какие именно повреждения получил саркофаг». Роджер вздохнул. Все ученые одинаковые. «К сожалению, мы совершенно не помним, в какое место Некрорбиса его отвезли». «Ничего страшного. Если он снова нам понадобится, то вернется сам», — с непоколебимой уверенностью заявила макаханка. «Извините, что доставили вам такие моральные неприятности», — продолжил разговор ее коллега. «В компенсацию мы готовы открыть вам туристическую визу на ближайшую неделю, чтобы вы убедились в нашем гостеприимстве и здравомыслии». «Нет, спасибо», — поспешил отказаться Роджер. «Если задержку по работе начальство им еще простит, то внеплановый отпуск точно нет. В смысле, никаких неприятностей, поэтому и компенсировать нечего». патрульные окончательно поверили в избавление от макаханцев тараканами, точнее, пироедами, только когда солнце Ханны превратилось в ничем не примечательную точку в иллюминаторе. — Ну, вот мы и поймали твоих хулиганов! — Фрэнк язвительно подмигнул Винни. — И твоих вампиров! — не остался в долгу сержант. — Осталось отвезти ворона на маску, и все, свободно. — Здорово! — как-то без энтузиазма подтвердила Джилл, и улыбки коллег тоже постепенно угасли. В филиале ОЗК патрульных встретил русый кудрявый парень, терпеливо и доброжелательно выслушавший хоровой рассказ и даже почти все в нем понявший. — Игорь! — позвал он, убедившись, что нежданные гости — те, за кого себя выдают. — У нас новенький, глянешь? И негромко пояснил. — Игорь Витальевич, наш главный киберпсихолог и заведующий филиалом. — Да, конечно. Из соседней комнаты вышел, на ходу сдирая с рук подозрительно окровавленные перчатки, серьезный светловолосый мужчина на вид не намного старше дежурного. Глянул на ворона и сходу предположил. — Шестерка, 148-я партия. — 149-я, вторая подсерия, — уверенно возразил дежурный. — Я уже просканировал. — Ну, тогда оформляй, я подпишу. Игорю явно не терпелось вернуться к своей загадочной работе. — Вам его одежда нужна? — Что? — растерялся Роджер. — Одежда! — с легким раздражением повторил мужчина. — Рубашка, брюки, нижнее белье. Она же ваша, как я понимаю. Хотите забрать ее прямо сейчас? — Нет. «Я ее ему подарил», — смутился Сакай. «Пусть носит на здоровье». «Но хозяева разные бывают», — Игорь улыбнулся чуть теплее. «Некоторые потом иски подают, что мы украли их имущество. Майку, пару носков». «Что вы, мы не такие. Мы ему даже...» — капитан смущенно покосился на Джилл. «Небольшое приданое собрали. Пачку печенья, запасные трусы, вон, в пакете». «Тогда все отлично». Игорь перестал торопиться, встал посвободнее. «Как, говорите, ворон у вас оказался?» Патрульным пришлось повторить всю историю. А заодно увлекшись рассказать и про ключевую роль ворона в раскрытии тайны гроболовов. «Игорь, скажите мне честно, этот киборг разумный или нет?» С такой горячностью потребовал в конце Роджер, словно стоял перед киберпсихологом на одном колене с обручальным кольцом в коробочке. «К сожалению, до обследования я ничего не могу вам сказать», — смутился Игорь. «У нас бывали случаи, когда внешне идеальный киборг выдавал неожиданно высокий уровень мозговой активности, однако и притворяшек с прокачанной программой самообучения тоже хватает. К тому же существуют еще недосорванные, которые не обладают контролем над телом, однако, по нашим данным, иногда исхитряются-таки влиять на работу своих программ». «Да не переживайте вы так», — с улыбкой посоветовал патрульным дежурный. «Если ваш подопечный действительно разумен и изъявит желание к вам вернуться, за вами сохраняется первоочередное право стать его опекуном». «Ура!» — Джилл подскочила и захлопала в ладоши, прежде чем Роджер успел возразить, что недостоин такой чести и вообще из-за врожденной скромности просит вычеркнуть из сопроводительных документов информацию о его участии в этом деле. «Капитан, мы же тогда заберем его к себе, правда?» «Ну...» — Даже и не знаю, — пробормотал застигнутый врасплох Роджер. — Может, ему у нас не так уж и хорошо было. Лучше с теми фермерами поговорите. — Да ладно, Кэп, не ломайся! Винни, добродушно похохатывая, двумя руками хлопнул по спинам капитана и киборга. Ворон даже не шелохнулся. Роджеру пришлось упереться рукой в стол, чтобы сохранить равновесие. — Он от него сколько пользы! И время полет скоротали, и дело раскрыли, и ты, наконец, перестал от тренировок увиливать. Роджер, полагавший, что связь последнего с киборгом осталась незамеченной, очень постарался, чтобы команда не заметила хотя бы его смущения. — А ведь и правда, — неожиданно подумал капитан, — почему бы не завершить эту историю хотя бы надеждой на счастливый конец? Так и команде будет приятно, и Игорь немного вернет себе веру в людей, да и сам Роджер, несмотря на все доводы разума, возможно, перестанет упорно чувствовать себя предателем. Роджер испытующе посмотрел на ворона. Нет, тут он точно ничего не теряет. Что ж, если надумаешь, добро пожаловать на борт, — бодро соврал он. Я буду только рад. Дежурный из деликатности выждал минутку и, выйдя из-за стола, дружески обратился к киборгу. — Пойдем, я покажу тебе твой новый дом. Ворон покорно пошел за новым хозяином, и патрульные напряженно смотрели ему в спину, пока она не скрылась за поворотом коридора. Да.